Глава 36. Когда я вышел за дверь медблока, моему взору предстала забавная картина. На крыльце, уперев руки в бока и закрывая собой проход, стояли обе сексапильные медсестрички, а мои друзья требовали их немедленно впустить. Будь на месте этих красоток мужики, мои парни бы уже ринулись бы в драку. Но поднять руку на симпатичных девушек, и не просто симпатичных, а настоящих секси, парни не могли. Тем более, что те просто выполняли распоряжение Валентина Демьяновича никого не пускать и сами ни на кого не нападали. Увидев меня, парни и девчонки расслабились, а медсестрички развернулись и с чувством исполненного долга вошли внутрь. «Ты чего тут? На тебя опять напали?» — напустилась на меня Полина. «Зачем ты ушел один? Почему нас не дождался?» Она сыпала и сыпала вопросами, и все остальные поддерживали ее. Мне от такой заботы моих друзей на душе стало тепло. Однако я видел, что неведение сильно тревожит их, а потому поднял руку, призывая к молчанию. «Как вы узнали, что я тут?» — спросил я совсем не то, что хотел. Но вопрос задался сам, потому что я думал, что ребята стоят у кабинета ректора и ждут меня там. «Умка и Шилань привели нас сюда», — ответил за всех Сеня. И я вспомнил, как бежал от Варвары Степановны, а волки бежали за мной, но я, тревожась об Айе, про них совсем забыл. Снова посыпались вопросы. «Что с тобой? Почему ты в медблоке? Кто тебя сюда отправил?» И я снова поднял ладонь, призывая к тишине. «Со мной все в порядке. Сюда пришел сам, нужно было. И тут я задумался, как сказать друзьям, почему я тут. Но решение пришло само. Нужно было в тишине обдумать одну вещь». «Ничего себе!» — засмеялся Олег Довлатов. «Эти красавицы охраняли тебя, чтобы никто не мешал тебе думать? Я так тоже хочу». «И я», — засмеялся Глеб. «Что за вещь ты хотел обдумать?» — серьезно спросил Василь. Я спустился на одну ступеньку и сел. «Понимаете, какое дело?» — сказал я негромко. «Я еду в экспедицию». «Да быть такого не может», — тут же отреагировал Степан. «Точно не может», — согласился с ним Олег. «Почему?» — спросил Данила. «Что с Володей не так, что он не может поехать в экспедицию?» «Да просто первокурсники не ездят никогда», — отрезала Марта, и в ее голосе просквозила легкая зависть. Кстати, голоса Степана и Олега тоже звучали немного завистливо. «Тогда понятно, чего ты так спешил сюда», — засмеялся Глеб. «Наверное, от радости мозги растерял». «Точно, точно», — поддержал его Данила. «Но это еще не все», — оборвал я начавших резвиться друзей. «Мне разрешили взять с собой всех, кого я захочу». Едва я произнес эти слова, как установилась тишина. «Нифига себе», — спустя долгие минуты недоверчиво произнес Степан. «И кого ты хочешь взять с собой в экспедицию?» — настороженно спросила Полина. Я пожал плечами. Конечно, после той ночи с удовольствием взял бы только Полину, превращая экспедицию в романтическое путешествие. Но я точно знал, что там будет не до романтики. А потому обвел рукой друзей, никого не выделяя. «Вас, если вы хотите, конечно». «Всех нас?» — недоверчиво спросил Степан. «Всех вас», — подтвердил я. «И мне можно?» — спросил Олег. «Если ты хочешь», — ответил я. «Конечно, хочу», — воскликнул Олег. «Это же вообще мечта любого студента Академии». «А почему вы не спрашиваете, что за экспедиция и куда поедем?» — спросил я. «По большому счету, без разницы, но что за экспедиция и куда поедем?» — спросил в ответ Олег. «Поедем в Китай искать старинный артефакт». «Это слишком хорошо, чтобы быть правдой», — произнесла Анастасия. А Анна добавила. «Кто тебе сказал про экспедицию? Может, тебя разыграли? Потому что не может быть такого». «Сказали», — задумчиво произнес я. «Сначала ректор сообщил мне эту новость, а потом Варвара Степановна Синявская подтвердила. Это она заявку на экспедицию писала, и научный совет ее одобрил». «Круто!» — воскликнул Сеня и спросил. «Когда едем?» Вид его выражал готовность отправляться хоть прямо сейчас. И меня эта готовность смутила. «Я должен предупредить», — сказал я. «Возможно, там будет опасно, а может, даже и очень опасно». «В этом можешь даже не сомневаться», — засмеялся Степан. «Но я все равно договорил. Если кто не хочет ехать, я настаивать не буду. То есть решение поехать со мной в экспедицию должно быть абсолютно свободным. Поэтому давайте вы подумайте, прежде чем принимать решение». «А я уже принял», — заявил Олег. «Если есть шанс поехать в экспедицию, то я этот шанс не упущу ни за что на свете. Можно проучиться в академии хоть 100 лет и не получить такого шанса. Это же вообще удача». «Я тоже поеду», — поддержал Степан. «И я», — поддержали остальные ребята. Никто не отказался. «Хорошо», — подвел я итог. «Детали поездки я пока не знаю. Но одно знаю точно. Без разницы, поедем мы или нет, но нам нужно тренироваться». Ребята согласились со мной, и мы снова пошли на полигон. Все-таки Анастасия молодец. снова сумела зарезервировать для нас время на тренировку. Однако я понимал, академия большая, желающих участвовать в турнире много, поэтому всегда нам так вести не будет, и мы вполне можем прийти к занятому полигону. Будет здорово, если мы поедем в экспедицию скоро. Варвара Степановна обещала, что там у нас будет возможность тренироваться. Хотя как можно тренироваться в дороге, я понятия не имею. За телегой бежать, что ли? Но буду думать об этом потом. А сейчас... Ребята ждали от меня программы тренировки, а я, вспомнив про разговор с Валентином Демьяновичем о Живе, решил, что нам нужно потренировать единение. Если у Жива проявилось, то почему бы параллельно не культивировать и ее? А она, как сказал доктор, культивируется именно в группе. Понятно, что у меня знаний мало, но цену Валентин Демьянович за информацию о Живе запросил слишком высокую. И тут я усмехнулся. Не выйдет у Валентина Демьяновича исследовать меня. Далековато я от него буду находиться. Хотя недолго. Ректор обещал, что до большого турнира мы вернемся. Ну да ладно. Будем решать проблемы по мере их поступления. А пока — единение. И я предложил сесть в круг. Начнем с медитации, а там видно будет, что делать. Друзья сразу же зашушукались, предвкушая совместную медитацию. Из всех, кто тут присутствовал, пока не участвовал в совместной медитации, только Олег Довлатов. И я быстро ввел его в курс дела. Кстати, Умка и Шелань тоже легли таким образом, что практически были в кругу, расположились по обе стороны от сени. Я даже почувствовал некоторую ревность. Чего это Умка и Шелань все время держатся рядом с ним? Но оборвал себя. Пускай. Сене сейчас необходима уверенность и поддержка, которую он получает от волков. Все уже были готовы, но я никак не мог начать медитацию. Я не знал, как работать с Живой. Для меня было важно, чтобы ребята развивались и чтобы тренировка не навредила никому. А у Живы все-таки огромная сила. И чем больше сила, тем больше и ответственность. И не только в проявлениях, но и в тренировке этой самой силы. Но сиди, не сиди, а время идет. И я скомандовал начинать. Сначала все шло по отработанному сценарию. Толкнулся и прочистил и укрепил каналы, потом разжег печь Дан, пропустил пламя через нее, потом ядро и духовное кольцо. Но пока не объединял всех, наблюдал. Ци текла по каналам, а Жива разливалась в пространстве. И тут я подумал, а почему бы и не пропустить Живу по тому же кругу, что и Ци? Попробую пока один, пока мы не в резонансе. Толкнул Живу в каналы Ци. Она неохотно, но поддалась. И вскоре, смешиваясь с Ци, заструилась по каналам. И я чуть не закричал от боли. Живо обожгла мне меридианы. И я сразу же остановил эксперимент, внутренне радуясь, что догадался опробовать только на себе. Хорошим был бы я лидером, если бы сейчас все мои друзья оказались бы сопаленными меридианами. Но совместная медитация так совместная, и я открыл сознание. И, превозмогая боль, в обожженных меридианах начал присоединять потоки Ци моих друзей и сплетать их в один поток, словно ленты заплетал. Кстати, Олег легко влился в этот поток. Сразу стало понятно, что он свой парень, хотя лично мне это было понятно и без медитации. Собрав потоки Ци моих друзей и получив резонанс, я прогнал совместную Ци несколько кругов, позволяя этому потоку очистить и укрепить меридианы моих друзей, а также выправить основания там, где это было нужно. Прогоняя Ци для закрепления, я снова обратил внимание на Живу, на то, как она плавала в пространстве, и впустил ее в свое сознание. И сразу же пришло решение, как тренировать Живу, чтобы никому не навредить. Я позволил Живе откликнуться на движение Ци. Это было странное ощущение, как будто Жива стала эфиром, в котором текла наша объединенная Ци. Отозвавшись на движение, Жива всех ребят объединилась и перемешалась, становясь однородной. А потом равномерно рассредоточилась по всему пути следования Ци. Как только это произошло, я сразу же понял свою ошибку. Нельзя было отправлять Живу течь по каналам Ци, хотя бы потому, что каналы для нее не предназначены. Неудивительно, что их обожгло. Но зато, когда Жива стала эфиром, в котором текла Ци, то приток Ци из внешнего мира увеличился, словно эфир из Живы стал эдаким увеличителем. Мне даже пришлось замедлить поток, потому что в результате общий поток Ци стал слишком большим, а не у всех ребят меридианы достаточно прочные и вместительные. И, кстати, сквозь призму Живы стало видно, что у некоторых ребят слабые тела, то есть им физо качать нужно. Но это-то обеспечить я могу. Забавно, что маги в большинстве своем полагались на магию и уделяли очень мало внимания физическому состоянию тела. То ли они не понимали, что если тело слабое, то никакой сколько-нибудь мощной техники не создашь. То есть представим, что есть два мага одинаковой степени культивации Ци, с одинаковым запасом Ци, но с разным состоянием физического тела. Так вот, техника у физически сильного мага будет сильнее, чем у слабака. И разница может быть колоссальной. А потому, как только совместная медитация прекратилась, я предложил друзьям. А сейчас давайте-ка бегать, потом будем делать разминку, без магии. И только потом тренироваться с магией. И в заключение будет еще одна совместная медитация. Хм, удивился Олег. Странная методика. По идее, нужно тренировать магию. Ты одновременно и прав, и не прав, Олег, возразил я. Представь ситуацию, что у тебя поединок, и ты в процессе боя выложился на полную и израсходовал все свои запасы ци. А бой еще не закончен. Ну, доводить до такого состояния, протянул Олег. Когда дружеский спарринг, то да. А если это бой не на жизнь, а на смерть? Твой враг не будет ждать, пока ты восстановишься. И, кстати, в такой ситуации решить исход боя может именно физическое состояние бойцов. Олег задумался. Так-то да. Ладно, давай свои упражнения. И мы побежали по кругу. Сделав несколько кругов, мы начали делать разминку. И тут от двери раздались хлопки, а следом голос. «Один бездарь тренирует других, и стоило ради этого занимать тренировочный павильон. Могли бы и на улице побегать и не мешать нормальным людям тренироваться».